Глава 17. Фриско Кид рассказывает свою повесть. «Поднимайте парус, берите якорь!» – крикнул Пит. «Идем за оленем и без огней!» «Сюда! Отвязывай сезни живо!» – командовал Фриско Кид. «Теперь навались на Дирек Фаул, спусти с нагеля вон тот канат, отойди в сторону, крепи вон там, подтянем после, беги назад и стань у паруса!» «Берись за румпель!» Примечание. Дирек Фаул – снасть, которой поднимается гафель. Нагель – деревянный крепительный болт. Конец примечания. Под внезапным давлением надувшегося паруса ослепительный дрогнул, закачался на якоре, как ретивый конь, и сорвался с места, как только якорные лапы отцепились от дна. «Отпустите, Шкот, сюда, ко мне. Помоги втащить цепь. Готовься поднять кливер». Фриско Кид преобразился. От мечтательного мальчика с драгоценной картинкой не осталось и следа. На палубе распоряжался строгий и властный моряк. Он перебежал на корму и, одновременно с тем, как кливер, поднятый Джо, затрепался в воздухе, повернул на другой галс. В эту минуту во мраке под ветром пронесся мимо них северный олень, напоминавший собою огромную летучую мышь. «Что за мямли эти мальчишки? Вы тут целую ночь собираетесь провозиться, я вижу, а?» – ворчал француз Пит. С борта северного оленя донесся грубый голос красного Нельсона. «Не мели вздора, французик, ведь Кида вышкалил я, этот малый не промах». У северного оленя был более быстрый ход, чем у ослепительного. Но он нарочно не ставил всех парусов, и мальчики не теряли его из виду. Ветер дул с запада и постепенно усиливался. Звездное небо застилали быстро мчавшиеся густые облака, что указывало на быстрые воздушные течения в верхних слоях атмосферы. Фриско Кид присматривался к небу. «К утру здорово засвежеет», – сказал он, – «как я и предсказывал». Прошло несколько часов. Подойдя к Сан-Матео, оба судна остановились и отдали якоря на расстоянии не более одного кабельтова от берега. В море вдавалась небольшая пристань. Неподалеку от набережной колыхалась маленькая яхта, стоявшая около буйка. На судах, согласно обычаю, все было приготовлено к быстрому отплытию. В одну минуту по данному знаку можно было поднять якоря и поставить паруса. Оба ялика бесшумно отчалили от борта северного оленя. Красный Нельсон уступил одного человека из своей команды французу Питу. На каждом ялике сидело по два человека. Нельзя сказать, чтобы физиономии этих людей внушали к себе доверие. Так, по крайней мере, сдавалось Джо, которого невольно прохватывала дрожь при виде этих свирепых, мрачно-суровых лиц. Капитан ослепительного опоясался ременным поясом о двух кобурах с револьверами и уложил в лодку ружье и крепкие талии с двойным блоком. Затем он поднес каждому соучастнику по стакану вина, и все они выпили в темной каюте за успех экспедиции. Красный Нельсон тоже был вооружен с ног до головы, а у его людей на бедрах висели матросские ножи. Они осторожно разместились в яликах, стараясь не производить ни малейшего шума. Француз Пит уселся последним. Он приказал мальчикам соблюдать полную тишину в его отсутствие и не затевать никаких фокусов. «Вот был бы прекрасный случай для нас, Джо, если бы только они оставили нам ялик», – прошептал Фриско Кид, когда лодки скрылись в тумане. «А почему бы не на ослепительном?» – последовала неожиданная реплика. «Поднять парус, и след простыл, пока они там спохватятся». Фриско Кид колебался. Дух товарищества давал себя знать. Грешно подводить товарища в опасную минуту. «Не совсем хорошо, мне кажется, устраивать им такую ловушку», – сказал он. «Разумеется», – поспешил он добавить, и отлично понимаю, что они затеяли скверную штуку. Но вспомните первую ночь, когда вы бежали по воде к ялику, а сзади пощелкивали. Мы вам не устроили ведь ловушки, не так ли?» Джо поневоле пришлось согласиться, но у него блеснула новая мысль. «Ведь они пираты и воры и преступники. Они попирают законы, а мы с вами не хотим быть преступниками. Кроме того, ведь и ловушки, собственно, нет никакой. У них остается северный олень. Кто им мешает удрать на нем? А в темноте они нас не разыщут». «Идет». Фриско Кит согласился, но все-таки крайне неохотно. Как-никак дело пахло предательством. Они ползком пробрались на нос и начали поднимать парус. Ради сбережения времени в крайнем случае можно было не вытаскивать якорь, а обрезать канат. Но чуть только скрипнули фалы на шкиве, как из окружающей темноты донеслось до них предостережение. «Тсс!» А вслед за тем полушепотом «Перестать!» Присмотревшись в том направлении, откуда был голос, они различили бледное испуганное лицо, следившее за ними с борта соседнего шлюпа. Да это Юнга с оленя! Тащите дальше!» Но как только опять скрипнули блоки, раздалось второе предостережение и в новом тоне. Сказано: «Бросьте фалы, а то всыплю вам горячего». Угроза эта сопровождалась щелканием взводимого курка. На этот раз Фриско Кит не стал спорить и ворча удалился в кокпит. «Не горюйте, еще немало представится случаев», – шепнул он в утешение Джо. «А француз Пит хитер, ведь он предвидел, разбойник, что вы захотите это сделать, и приставил нарочно сторожа». С берега не доносилось ни звука. Неизвестно, что там проделывали пираты и как шли их дела. Ни одна собака не лаяла, нигде не видно было ни одного огонька. Но воздух казался насыщенным тревогой, и ночная тишина точно таила в себе всевозможные ужасы. Нервы мальчиков были натянуты. Они сидели в каюте, тесно прижавшись друг к другу, и ждали. «Вы хотели рассказать мне о вашем бегстве», – заговорил Джо, – «и о причине неудачи его». Фриско Кит принялся потихоньку рассказывать, наклонившись к уху соседа. «Видите ли, дело в том, что когда я вздумал уйти, у меня не было никого, решительно никого, кто бы мог протянуть мне руку помощи. Я знал, что мне остается только одно – выбраться на берег и подыскать такую работу, которая дала бы мне возможность учиться. Я решил, что в деревне будет легче найти такую работу, чем в городе. Ну, я и удрал от Красного Нельсона. Я был тогда на Северном Олене. Однажды ночью, когда мы стояли на Аламецких устричных отмелях, я выбрался на берег и дал стрекача. Нельсон не погнался за мной. Я бежал, куда глаза глядят, только бы подальше от берега. Местные жители все были фермеры-португальцы. Никто из них не дал мне работы. Впрочем, и время года я выбрал совершенно неподходящее – зиму. Отсюда вы можете видеть, какое представление я имел о жизни на суше. С двумя или тремя долларами в кармане отправился я дальше вглубь страны, пробавляясь коркой хлеба да кусочком сыра. Работы нигде не мог найти. Ночевать приходилось на морозе, без одеяла, и я всегда радовался наступлению утра. Но больше всего меня угнетало враждебное отношение всех, кого я встречал. Фермеры смотрели на меня очень косо, не скрывая своего недоверия и недоброжелательства. Случалось, травили собаками. Казалось, для меня нет места на земле. Скоро деньги мои вышли все до копейки. Пришлось голодать. Но тут как раз меня арестовали. Арестовали? За что же? Да так себе ни за что. За то, что живу. Как-то ночью я зарылся в стог сена, чтобы сколько-нибудь уберечься от холода. появился деревенский констебль и арестовал меня за бродяжничество. Сначала сочли меня за беглого арестанта и повсюду дали знать о моих приметах. Сколько я не твердил им, что у меня нет никаких родственников, они мне долго не верили. А потом, когда прошло много времени и никто не предъявлял мне никаких обвинений, судья отправил меня в убежище для подростков в Сан-Франциско. Фриско Кид замолчал и некоторое время внимательно присматривался и прислушивался. Нет ли какого-нибудь движения на берегу? Но там царили мрак и тишина. Слышен был только шум ветра. Я думал, что сдохну в этом убежище. Оно ничем не отличалось от тюрьмы. Нас держали под замком, как арестантов. Это было еще полгоря, если бы я мог только сблизиться со своими товарищами. Но это были уличные мальчишки, испорченные, подлые, раболепные, лживые, лишенные всякого представления о порядочности. Мне там понравилось только одно – это книги. О, я читал запоем и прочел их целую кучу. Но это не выкупало всего остального. Мне недоставало свободы, солнца, запаха соленой воды. И что я сделал? За что они меня посадили в тюрьму вместе с этим сбродом? Я стремился не к злу, а к добру. Я хотел себя воспитать, стать лучше, сделаться человеком более достойным. И вот к чему все это привело. Понимаете ли, в ту пору я был еще слишком неопытен и слишком наивен. Иногда мне мерещились сверкающие на солнце волны, белые паруса, северный олень, рассекающий воду, и меня охватывала такая тоска, что я не находил себе места и сам был не свой. А тут ребята приставали ко мне со всякими мерзостями, и взбешенный я задавал им иногда жестокую трепку. За это меня наказывали и сажали в карцер. Наконец я не выдержал и ухитрился оттуда сбежать. Не найдя себе места на суше, я поступил к французу Питу и вернулся к прежней жизни. Вот и вся недолго. Но я еще раз попробую, когда буду постарше, и сумею найти для себя подходящее дело. Я это сделаю непременно. «Вы уйдете со мной», – сказал Джо самым решительным тоном, не допускающим никаких возражений, кладя ему руку на плечо. «Вот что вы сделаете, друг мой». А насчет дальнейшего... «Бац!» – грянул с берега выстрел. «Бац! Бац!» – оживленная перестрелка не умолкала. Послышался чей-то раздирающий вопль, кто-то стал звать на помощь. Оба мальчика моментально вскочили, подняли парус и приготовили все к немедленному отплытию. Юнга на северном олене сделал то же самое. Человек на яхте, разбуженный выстрелами, выставил было из люка испуганное лицо, но, увидев два незнакомые шлюпа, тотчас же скрылся. Напряженное ожидание кончилось. Настало время действовать.